Глава 25. Задержание с поличным. Жизнь, как известно, идет полосой. А долгожданные события имеют дурное обыкновение обрушиваться точно снег на голову в те минуты, когда их меньше всего ожидаешь. Сообщение о том, что Юзбашев действует, застигло Колосова в служебной машине на обратном пути в Москву. С начальником отдела убийств связались по рации. Был тот час, когда сумерки сменяются ночью, когда затихают все дневные шумы, когда после всей этой беготни, суеты и нервотрепки смертельно хочется спать. Зевоту и прочие непотребства отставить. Рабочий день еще не кончен. — огорошил коллег Никита. — Кажется, хлопцы, едем в цирк. Через несколько минут на связь неожиданно вышел Славянкин, ответственный за Юзбашева. Вместе с подключившимся от местного управления к операции Свидерко он осуществлял наблюдение за этологом. Славянкин докладывал, что в ночном шапито наблюдается какая-то возня. Спустя часа два после окончания вечернего представления в задние ворота цирка въехал фургон «Тойота». Из него вышли двое. Тут же появились Юзбашев и еще какой-то мужчина. Свидерко опознал в нем заведующего хозяйственной частью цирка. Компания подогнала фургон к вагонам, где располагались склады циркового имущества, и начала быстро грузить какие-то коробки и тюки. Переговорив со Славянкиным и приказав ему продолжать наблюдение, Колосов попросил, чтобы с ним связался и Свидерко. Тот не заставил себя ждать. Судя по голосу, московский опер кипел жаждой подвига. — Что ж ты, друг мой ситный, обул меня с этим своим? Брань его так и зажурчала в ушах Никиты. «Я к ядреной фене, к тебе как к родному. А ты? Меня? Слушай, проехали. Так надо было!» Виновато шепнул Колосов. «Я его, ну, не мог сразу взять, пойми. Не на чем цеплять было. Зато сегодня... Будь человеком, выручи еще раз. Мои орлы, сам видишь, салаги еще. Так все молодцом у них, но горячие, зеленые. На тебя, Коль, вся надежда, на твой опыт. А я минут через 30-40 сам у вас буду. Мы на Киевском уже». «Да через 40 минут тут весь цирк вывезут», — хмыкнул Свидерко. «Ладно, губерния. Когда Москва вам не помогала? Не дрейфь. Свидерко, когда он в спарринге, зла не помнит. Срисуем твоего, комар носа не подточит. Только без...» — напутствовал Никита. «У нас с этим строго». «У нас тоже. Но хочешь жить-служить, умей следов не оставлять». Ах, какой русский не любит быстрой езды. Но такую езду, как в эту душную июльскую ночь, даже такой ездок, как начальник отдела убийств, не одобрил. Натруженный мотор дежурной «Волги» утробно ревел, и сама она тряслась, как эпилептик в припадке. Никите и его товарищам казалось, еще секунда, и развалится она в пух и прах, а они дружненько влипнут в асфальт. Невозмутимым оставался только водитель. Стиснув зубами сигарету, кидая на спидометр соколиные взоры, он будто забыл про тормоза. Лихо закладывал виражи на поворотах, ослепляя редкий встречный транспорт фарами и оглушая его включенной на полную мощность сиреной. «Волга» превзошла себя, не лопнула с натуги и доставила опергруппу к воротам шапито не через 40, а через 32 минуты. Выскочив из машины, Никита сразу понял: Они прибыли в самый разгар каких-то событий. Даже вой их голубого маяка не мог перекрыть адского шума, доносившегося с циркового двора. Там кричали люди, бесновались и трубили животные, грохотало какое-то железо, и в довершение всего, в ночном воздухе, вдруг один за другим, гулко хлопнули два выстрела. А затем... Затем грозно и яростно заревел тигр. Никиту от неожиданности прошиб холодный пот. Снова прогремел выстрел. Пересилив себя, Колосов ринулся вперед, и вот что предстало его изумленному взору. Возле нагруженного фургона «Тойоты», пугливо прижимаясь к ее металлическим дверям, застыли Славянкин и трое незнакомых Колосову мужчин. За вагонами-складами толпились работники цирка. Выглядывали и тут же прятались, как мыши в нору. Все они были полуодетые, видно только, что поднятые шумом с постели. Некоторые бурно жестикулировали, подавая новоприбывшим какие-то знаки. Никита ничего не мог разобрать. Прямо в глаза ему бил свет прожектора, укрепленного на крыше вагона, с огромной надписью сбоку «Осторожно, посторонним вход запрещен». Привыкнув к свету, он, наконец, разглядел, что двери вагона распахнуты настежь. «Никита Михайлович!» Колосов с трудом узнал голос Славянкина. Тот как-то невообразимо сипел. «Он! Юзбашев там! Он клетки открыл с хищниками!» И тут Колосов увидел Свидерка. Московский опер стоял, широко расставив ноги, в классической стойке для стрельбы. Он стоял один посреди пустого двора. В руках его был пистолет, и он целился в раскрытые двери вагона. Колосов достал оружие. Сзади уже подбегали его сыщики. Он приблизился к Свидерко. «Твой в фургоне!» — прошептал тот, не спуская глаз с дверного провала. «Они шмонали тут что-то. Вон те бичи из местных. Я их знаю. Нас увидели, и все пучком в рассыпную. Их-то мы взяли, а твой вывернулся и туда. Я не понял сразу, что он затеял. Сунулись за ним, а к нам оттуда тигр шасть, здоровенный падла. Юзбашев клетку открыл. Ну, я зверюгу выстрелами загнал назад в фургон. А эти где? Где укротители? Где полевые эти?» — прошипел Никита. «Они в городе по девкам хороводят. К утру их ждут». «Черт!» «Юзбашев!» — крикнул Колосов. «Сию минуту выходите оттуда!» Крик его эхом пролетел над полотняным шатром шапито и растаял в темноте. «Юзбашев! У нас оружие, предупреждаю!» Ответом молчание. Никита вопросительно взглянул на Свидерка. Тот помедлил, потом усмехнулся. «Ну, губерния, форвардс, что ли? К полосатикам впасть?» И сплюнул. И столько гордости и презрения к опасности было в этих словах, что Никита, хотя все в нем и восставало против столь глупой бравады, не посмел ответить московскому оперу отказом. Он просто не мог допустить, чтобы в такой экстравагантной ситуации область ударила в грязь лицом перед Муром. «Пошли», — сказал он хрипло. «Господи, благослови». И они пошли. Черный дверной провал надвигался все ближе. Шаг, еще шаг, еще. Внутри тусклый свет. В нос шибануло едким кошачьим запахом. Они осторожно переступили порог. К счастью, Юзбашев открыл только одну единственную клетку — крайнюю справа. Ее грозный обитатель растянулся посредине вагона на железной тележке, на которой тиграм развозили мясо. Тигр повернул к незнакомцам голову и глухо зарычал. Еще не видя Юзбашева, Колосов крикнул: «Немедленно загоните зверя в клетку! Иначе мы его пораним!» В дальнем конце вагона метнулась тень. Тигр басисто рявкнул и спрыгнул с тележки. Хлопнул выстрел. Свидерко стрелял в воздух. «Юзбашев! Что на вас нашло?» Никита пытался говорить спокойно. «Предупреждаю в последний раз. Мы убьем зверя, если вы не загоните его в клетку. Вам мы не причиним никакого вреда. Обещаю!» Тень отделилась от темной стены. Юзбашев собственной персоной. Бледный, в порванной тельняшке, на щеке царапина. В руках он крепко сжимал палку, которой пользуются на манеже укротители. «Фашисты!» — крикнул он. «Подонки, что вам надо? Что вы мучаете меня?» «Загоните тигра!» — Никита кивком указал на клетку. «Сами загоните! Ну, попробуйте!» Глаза Свидерка сузились. Он прицелился и... Что произошло раньше, Колосов так впоследствии и не смог определить. Выстрел ли, бросок Юзбашева к тигру, шлепок палки по оранжево-полосатому боку, звериный прыжок прямо в клетку — черт его знает. Юзбашев с лязгом захлопнул дверь, задвинул засов и, тяжело дыша, прислонился к прутьям. «С вас останется, сволочи! Не пожалеете! Никого не пожалеете!» — бормотал он. Потом как-то обмяк, закрыл лицо ладонями. Тигр, целый и невредимый, оказавшийся снова в своем узилище, выжидательно глядел на приближавшихся к клетке людей ярко-желтыми глазами. Казалось, он вопрошал: «А что, собственно, тут происходит? Почему шумим, господа?» Когда Юзбашева вывели из фургона и надели на него наручники, цирковая братья гурьбой высыпала из своего убежища. Все галдели наперебой. Появился толстый директор цирка в наброшенном поверх нижнего белья плаще. Колосов, не обращая внимания на шум, наугад вынимал из Тойоты коробки. Открывал одну за другой. Внутри оказалась обувь, посуда. «Что это?» «Это партия товаров, приобретенных нами в Польше», — пояснил директор. «Мы во время гастролей кое-какой бизнес организуем, часть выручки на это выделяем. Закупаем в городах, где выступаем, товары. Затем реализуем. Сейчас многие коллективы так поступают. А что делать? Расходы большие, зверей кормить надо. И этими-то нашими кровно заработанными средствами...» Он в негодовании обернулся к завхозу, которого вели в наручниках к машине. «Ну, этот мальчишка, он чужой. Вор, но чужой. Но ты-то, Захарыч, как ты мог? Мы ж с тобой 15 лет вместе. И ты с этой уголовной рванью... Сколько они тебе заплатили?» Ворюга завхоз побагровел и начал орать на директора. Его, мол, когда-то обошли, кинули как пащенка. И он не намерен терпеть, а хотел лишь возместить убытки. И надо тоже совесть знать. И не грести все под себя. Колосова все это интересовало мало. Он продолжал одну за другой вскрывать коробки. «Ты чего ищешь?» — спросил Свидерка. «Я-то...» Колосов открывал новый ящик, калькуляторы, часы. Вытащил еще один, Этот показался тяжелее прежних. В картонных боках его были проверчены дырочки. «Постой, постой!» Никита опустился на колени, прислушался. Ему почудился доносящийся из ящика легкий шелест. Осторожно он поддел крышку, облепленную прозрачной клейкой лентой, и... В ящике в ворохе напиханных туда стружек извивались змеи. Свидерка, любопытно склонившийся над находкой, отпрянул. «Ложноногие», — прошептал Никита любовно. «Вот вы какие твари ползучие! Ах, вы мои красавцы ложноногие!» «Ну?» — он обернулся к Юзбашеву, которого сажали в дежурную машину. «Ну, теперь мы с тобой поговорим, друг мой Костя. Теперь у нас тем с тобой непочатый край». К часу ночи из отделения милиции, обслуживающего Олимпийскую деревню, прибыла опергруппа со следователем. Москвичам предстояло разбираться с кражей циркового имущества, бичей, и завхоза передали им. Юзбашева и драгоценный ящик со змеями Колосов забрал к себе в Никитский переулок. Свидерка тоже изъявил желание отправиться в областной главк. «Стремно все», — шепнул он. «Непонятно, но красиво». «Ну и ночка, браток, а? Ай да сафари! Я только не уразумел, что все это значит. Сейчас разъясним». Колосов хлопнул его по могучему плечу. «Эй, орлы! Коллеги, место! Самое почетное!» И вот они сидели в кабинете на Никитском. Колосов за своим столом, Юзбашев напротив на стуле. Свидерка, спарринг есть спарринг, к тому же Коваленко, с которым Никита обычно на пару беседовал с задержанными, изображая доброго и злого следователей, остался на красной даче, притулился на подоконнике, сдвинув в сторонку многочисленные телефоны. Юзбашев смотрел мимо начальника отдела убийств, упрямо вперясь в плакат на стене, изображавший Рутгера Хауэра. Темные брови этолога сошлись на переносице. Весь его вид выражал непокорство и ледяное презрение к представителям власти. «А говорил я вам, Константин Русланович, в прошлый раз, что цирк — вещь занятная», — благодушно начал беседу Никита. «Говорил? Нет?» «Ну и Ваньку мы с вами сваляли. Тигр еще тоже. Здорово он вас слушается. А правда, что все-таки случилось? Почему вы начали оказывать активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов?» Юзбашев сверкнул глазами. «Откуда же я знал, что это из органов? Ночью выскакивают какие-то, один с пистолетом, мат-перемат. А в нашем цирке имеется уже плачевный опыт общения с бандитами». «В нашем». Хорошее словечко. «Значит, приняли вы милицию за бандитов?» «Допустим. Но потом-то... Я вот там был. Вас предупреждал, кричал. Голос едва не сорвал». «Я ничего не слышал». «Не слышали?» «Странно. Хотя наедине-то с тигром тоже не сахар побывать. Уши может заложить». «Вполне может». Колосов взглянул на Свидерка. Тот зашевелился на подоконнике. «Слушай, Костенька», — процедил он с какой-то злобной нежностью, — «ты вообще представляешь, что натворил-то? Ты где кражу-то совершил, голубь сизый? На моем участке, вот где! На участке Николая Свидерка!» Он пружинисто спрыгнул с подоконника. «А Николай Свидерка с ворами знаешь, что делает? Знаешь, как он их по стенке размазывает. Я никакой кражи из цирка не совершал. Свидерка грозно двинулся вперед. Погоди. Колосов поудобнее уселся в кресле. Константин Русланович, вы же умный человек. Но это право, несерьезно. Вас же с поличным взяли, когда вы выносили вещи со склада. Ну, выносил, выносил! Ну и что? Да вы завхоза спросите. Он вчера мне сказал, помоги погрузить, сотнягу на руки. Я что, отказываться буду? Откуда я знал, что он это барахло ворует? Он же завхоз, всеми делами вертит. Да вы у него спросите. Ну, допустим, все так и было, журчал Колосов. Допустим. Я не спорю, вполне вероятно и это тоже. Каких чудес сейчас только не встретишь. Коля, подожди. Да, так вот. А помните, о чем мы тут с вами третьего дня беседовали? Помните? Вот. Тут в соседнем кабинете коробка одна лежит, ящичек. Так содержимое его нас крайне беспокоит. Опасное содержимое. Вижу, вижу, скажете, знать про ту коробочку ничего не знаю. Нет, почему? Юзбашев подался вперед. Скулы его покрылись жарким румянцем. Действительно, тут отпираться глупо. Я вам объясню. Ту коробку со змеями мне вчера вечером принес незнакомый парень, сказав, чтобы я пристроил ее куда-нибудь. За сколько? За 400. Мало. Никита пригорюнился. Продешевил этот парень. Коля, я же сказал, подожди. Сейчас у меня этот лгун своей брехней подавится. Точно давешний тигр, рыкнул Свидерка, однако послушно вернулся на подоконник. И вас не посетила мысль, Константин Русланович, что змеи те самые, с вашей обворованной кем-то базы? Даже подозрение такое не закралось. Юзбашев отвернулся. Вы вот, по отзывам ваших коллег, животных сильно любите. Да и сам я это видел. С тигром-то как вы? Жертвовать зверюшкой не пожелали. Похвально это. А с этими ложноногими-то? Что ж вы так обошлись некрасиво? Так жестоко. Варварски. В коробке они у вас, не кормленные, не поенные. Ханыгам каким-то их всучили. Эх, Константин Русланович. А вы что думаете? Прошипел Юзбашев. Змеем на базе, что ли, слаще живется? Да я... Да тот человек, что это сделал, может, спас их. На базе-то поинтересуйтесь, сколько они живут. Какая смертность там? Сколько дохнет их в этих экспериментах? У садистов этих, у мясников. Юзбашев почти кричал. Вы поинтересуйтесь там, на базе. Чем они там занимаются? Какие естественные потери у них? Поинтересуйтесь. Колосов наблюдал за ним. Потом спросил серьезно и тихо. Садисты? Это кто ж такие будут? Да все. Все они. Ольгин, Званцев. А этот-то Женя дурачок ненормальный. Он же ненормальный. Ольгин потому его там и держит. Это в его программу входит. А он же псих. Мне старуха столько раз жаловалась. Старуха? Ну да. Он же... Эх, да что там говорить. Юзбашев стукнул кулаком по колену. «Что говорить мне с вами? Разве вы поймете?» «И Зоя Петровна садистка?» — тихо спросил Колосов. «Да?» Юзбашев не то вздохнул, не то всхлипнул. — Так значит, змей вам незнакомец принес? — спросил Никита. — Да. — Прямо вот так в коробке запакованных? — Да. — И на базе в Новоспасском? Вы с мая месяца не были? — Да. — И старуха вам жаловалась. — А что за старуха? — Колязина. — Да вы у нее поинтересуйтесь. — Она убита, Константин Русланович. Юзбашев замер, впившись в сыщиков взглядом. «Серафима Павловна Колязина убита», — медленно повторил Колосов. «Как раз в то утро, когда вы с ней вместе собирались идти на электричку 9:20. А вы и об этом впервые слышите?» В лице Юзбашева что-то менялось. Черты вроде бы оставались прежними и вместе с тем словно ломались, осыпались, таяли. Никите вдруг пришла мысль, что это вот и называется — терять лицо. — Дайте мне воды, — прошептал этолог. — Пожалуйста. Свидерко вздохнул, дотянулся до электрочайника, стоящего на сейфе, взболтнул его, поискал глазами стакан. Юзбашев пил жадными глотками. Руки его дрожали. — Серафима Павловна убита? — прошептал он. — Как? Как ее убили? — Камнем размозжили голову, — ответил Колосов. — Но я не знаю. Юзбашев едва не выронил стакан. — Я не знаю, я... — Не лги, дружок! — почти дружелюбно посоветовал Свидерко. — За ложь на том свете сковороды будешь лизать каленные. Веришь в тот свет-то? — Не знаю. Я не знаю. — А я верю. А иногда тот свет на этом случается. Давай чистосердечно признавайся. Да к следующим твоим делишкам перейдем. А то ночь хоть и длинная, но... Ну, Колязина у тебя третьей была. А ты нам лучше про первую расскажи. Увидишь, про первую всегда легче бывает. Юзбашев побледнел, как мертвец. Он смотрел на Свидерко, на Колосова, и во взгляде его, прежде злом и презрительном, теперь читалась отчаянная мольба. — Я не убивал! — прошептал он. — Я не убивал! Не убивал! Это был не вопль даже, а некий дикий и непристойный для мужчины вой. — Не убивал! — Возьмите себя в руки. Не время в истерику впадать. Колосов подошел к нему и тряхнул за плечо. Ложь не в ваших интересах. Тем более такая неуклюжая. Отвечайте. Были вы в ту ночь на базе? Ну, отвечайте же. Был. А в ночь с 28 на 29 мая? Тоже. У Зои день рождения, я... Кражу змей. Вы совершили? Ну? Я... Ключи от серпентария у Радзевича похитили вы? Нет, вернее, да, я слепок. Я все объясню. Когда? Когда вы сняли с ключа слепок? Никита явно перевоплощался теперь в следователя злого. В голосе его звенел металл. Свидерко одобрительно сопел за его спиной. В то утро. «Я... Дайте воды еще!» Юзбашев залпом осушил стакан, и его словно прорвало. «Мне деньги были нужны. Я не мог впроголодь. Мне же надо работать. Мои исследования... Я должен быть спокоен за свой быт. Мой мозг мне необходим, понимаете? Мозг не занятый мыслями о еде, оплате за жилье. Мне нужны деньги. Когда я поступил на работу в цирк, завхоз, он подтвердит, он должен это подтвердить, намекнул: достанешь ценные экземпляры. Я ему про змей рассказал. В накладе не останешься. А они, змеи, на базе все равно передохнут. Месяцем раньше, месяцем позже. Я же видел, что они там с ними делают. Я же работал там 2 года. И не смог больше. Не смог, понимаете? Потому что всему же есть предел. Мы же люди все-таки. Он задохнулся, потом продолжил уже тише. Я к Зойке тайно мотался. Хороший она человечек, но Ольгин против был. Он знал, что я могу все там разрушить, всю их лавочку мясную. И он выгнал меня, как собаку. Потому-то я приезжал вечером, там дыра в заборе. Ну, я всегда через нее ходил. В то утро я решил, пора. Мы действительно уговорились с Колязиной идти на электричку вместе. Она пошла вперед. Я с Зойкой попрощался, выскочил за ворота и побежал лесом по забору к дыре. Вернулся на базу к жилому сектору. Окно в комнате Радзевича было открыто. Я знал, где он ключи хранит. 40 раз видел, как он их на гвоздик вешал за занавеской. Ну, мне повезло, Радзевич в душе мылся, а ключи на месте висели. У меня пластилин был готов, завхоз дал. Я сделал слепок, это легко, ерунда, и побежал назад к дыре, мимо обезьянника. Там, ну, в общем, выбрался я с территории благополучно. Как вы на станцию шли? Каким путем? Я не пошел на станцию. Я все равно на электричку не успевал. Зачем мне было туда? Я выбрался на шоссе, поймал попутку, грузовик. Меня до самой кольцевой почти довез. Шофер, малый, моих лет, татуировка у него на пальце. Он лес в Москву перегонял. Высадил меня у поста ГАИ. Я дошел до остановки автобусом и до метро. Свидерко мрачно хмыкнул, но Колосов остановил его взглядом. «Номер автобуса какой?» «Не помню. 8. Нет, 6. Цифра 3-значная. До метро Пражская доезжает». «Так, ладно. Дальше что было?» «Дальше? Дальше я отдал слепок завхозу. Он сделал ключ. Потом, ну, в ту ночь, мы на его машине доехали до базы. Я через дыру прошел на территорию, открыл серпентарий, забрал змей. А сегодня приехали покупатели. Все, что нам причиталось, мы бы поделили пополам с завхозом». «А ворованный товар?» — негодующе воскликнул Свидерко. «Кража на моем участке! Это... я... честное слово, нет! Я думал, завхоз партию куда-то перевозит. Он мне сказал, наоборот, все тихо пройдет. Под видом товара они заберут и змей, и никто не узнает». «Сколько денег вы должны были получить?» — спросил Колосов. 1000 зеленых. «За всех?» «За каждую особь». «Ну а где же деньги?» «Мы не успели, они... нам милиция помешала». «Хороший вы этолог, Константин Русланович. А вор дерьмовый, простите за грубость. Не лезли бы куда не надо. Занимались своей этологией, что ли?» «А это не ваше дело». Юзбашев весь дрожал. «Это вас не касается. Я не виноват, что ученых у нас как собак пинают. Доводят до того, что я ради продолжения своей работы с кистенем должен на большую дорогу идти воровать. А кто меня заставляет это делать? Мы зарплату месяцами не получаем, — хмыкнул Свидерка. Ты у нас это спрашиваешь? Не по адресу вопросик. Юзбашев отвернулся. Пусть я вор, — бормотал он, — но я не убивал ее. Зачем мне? Я ее даже не видел, когда за ворота вышел. Она уже, наверное, по лесу шла. Я клянусь вам, чем хотите клянусь, матерью своей. Зои-то вы что, только ради ключей встречались? Хмуро спросил Никита. Я не знаю. Она мне нравилась, но... Не знаю, понимаете? И ключи тут ни при чем. Я без нее их достал. Я всегда хотел, чтобы она ушла оттуда, от Ольгина. Тогда, может быть, что-то вышло у нас. Вы ведь предполагали, что ей опасность грозит? Юзбашев дернулся. А вы знаете, что это за место? Голос его зазвенел. Вы в аду бывали? Нет? Вы вот меня жестокостью попрекнули. А знаете ли вы, что такое жестокость? Видели вы ее настоящую, нет? Не видели? Так поинтересуйтесь, поинтересуйтесь, а потом судите. Да если бы вы там хоть недельку пожили, эх! Он отвернулся, сгорбился. Я вам все сказал. Больше не знаю, что говорить. Я очень устал. Больше не знаю, что говорить. Свидерка дотянулся до форточки и открыл ее. В кабинете стало свежо от легкого ветерка, что поднимается обычно на исходе ночи, когда на небе гаснут звезды, которых, к сожалению, не видно в городе. В 6:00 утра Юзбашева на дежурной машине повезли в Спасский ОВД к следователю, ведущему дело по краже зообазы. Вопрос о предъявлении ему обвинения в убийствах пока не обсуждался. Колосов и Свидерка вышли из дверей главка. У обоих впереди был отгул за сутки. «Спать хочу, сил нет». Никита позвенел ключами от машины. «Вторые сутки, как волчок заводной». «Поехали. Тебе куда?» «Все туда же, в деревню нашу. Я, брат, тамошний местожитель». Свидерка сел в колосовскую семерку, пощупал обивку. «Славная у тебя игрушка. Да и сам ты ничего, хоть и из губернии». У бара «Отважный», что неподалеку от метро «Юго-Западная», Свидерка попросил тормознуть. «Ну что, все спать хочешь?» — хмыкнул он. «А то пойдем». И кивнул на гофрированную металлическую дверь под вывеской. «Так закрыто же. Бар ночной, сейчас закрывают, но Коли Свидерка это не касается». «Это мой участок, Никита». Он впервые назвал Колосова по имени. «А кто здесь хозяин? Чьи в лесу шишки?» Они просидели в баре до 12. В закрытом пустом баре, где еще не выветрился спертый дух ночи, и где хромой уборщик-мальчишка мыл тряпкой кафельный пол. Колосов смотрел на батарею бутылок, на свой грязный бинт на правой руке, на коричнево-золотистый коньяк в рюмке. Ему было хорошо. Расслабляться так расслабляться, чтоб всем чертям тошно стало. «А с тигром-то мы...» Свидерка ухмыльнулся, потрогал цепочку на шее. «Не сплоховали однозначно. Теперь трепаться про это будут. И ваши, и наши». А Никита думал в это время о Кате. Коньяк все как-то размягчал, упрощал. поехать бы к ней прямо сейчас. Спустить те гири вместе с их владельцем в мусоропровод. А потом взять ее вот так. Вот так, на руки, и... Он печалился от того, что Катя так никогда и не узнает про тигра. Никита скорее откусил бы себе язык, чем стал распространяться при ней о том, как они со Свидерко действительно не сплоховали в эту июльскую ночь.